Это то ваше приезд у нас как раз вот у костра была беседа. Нужно, ну вот отец должен передать знания сыну и знания своего мастерства ремесла. Не всегда, но да. Во многих случаях. Вот. Должен ли он настаивать, чтобы сын продолжал именно родовое дело? Любое настаивание ведет к элементам насилия. Элементы насилия вызывают противодействие. Поэтому мудрый человек никогда не настаивает. Мудрый человек своим опытом, своим примером показывает, как что сделать. Дело в том, что если мужчина, отец, занимается правильным делом, которое позволяет его семье существовать, и роду существовать, сообществу существовать, ну, артели, общине, кооперативу, как хотите называйте, да, это означает, что он на правильном пути, и он исполняет свое высшее предназначение, программу своей жизни исполняет, что уже под высшим предназначением, и идет по своему пути. Он ничего не нарушает, и он полезен всем. Он на своем месте ни с кем не конкурирует. Мало того, этот опыт полезен. Если это просто опыт какой-то там планктона офисного, да, который ничего в этой жизни не умеет, ну, во-первых, вряд ли ребенка в офис вы часто приводите, да, это раз. Поэтому может ли передать? Вот, поэтому я говорю про нормальное взаимодействие. Поэтому, когда родитель, владея каким-то умением, в своей жизни не показывает даже пример, а просто так живет, что-то делает, и его дети это видят, даже если это мужская профессия, девочки это видят, ну, говорят, а как же девочки, то у детей закладывается, во-первых, правильный образ творца, созидателя, труженика, защитника, который полезен в этой жизни. У них нет отторжения. И тогда вот такое, давай, иди сюда, сейчас тебя научу, оно сразу становится никчемным. Я вот с внуками там взаимодействую, что я вижу? Вот мы идем грядки там, например, обрабатывать. Подходит катапусик трехлетний, да? Либо там шестилетняя там девочка наша, там, или там четырехлетняя, ну, внуки наши, подходят по очереди. Они не спрашивают, что делать. Они вот просто берут и начинают с нами что-то делать. Ты можешь только, когда он взялся за дело, то есть он нашел себе развлечение, ты его увлек, развлекая, увлекай. Дальше, увлекая, направляй. Ты говоришь, вот тут у нас клубника сидит. Твоя задача вот это не дергать. Видишь, что я дергаю? Я дергаю вот это. Ты ему даешь еще определение, что убирать, что не убирать. Куда положить, как положить. Это, и оно переходит в мастерство. Развлекая. То есть он увлекся, да? Увлекай, увлекая, направляй. Это, кстати, Алексей Васильевич Трехлебов эту фразу посеял. Откуда он взял, не говорил, но вот я дополнил. Дальше, направляя, действуй. Вот я единственное сюда дополнил. Направляя, действуй. Вот. А все критикуешь, предлагай. Ну, это, да, это. Алексей, и получается, что родитель, мудрый родитель, не заставляет, а он передает. Что получается дальше? Представь, я на всех семинарах часто это в пример привожу. Вот у человека, у кузнеца, к примеру, три сына. И они все прошли его кузню. Все. Всем нравится ковать, все с отцом рядом. Но всегда мальчишкам нравится огонь, металл, все нравится. И вот приходит время, и отец задает вопрос сыну старшему. Чем ты хочешь заниматься, кем хочешь быть? Он уже владеет кузнечным делом. Он не только меха раздувает у горна, он уже и молотом, и молоточком, и этим всем владеет. Кем ты хочешь быть? Чем хочешь заниматься? Он говорит, батя, ты не поверишь. Но вот лучше кузни мне ничего в жизни не верится. Вот я хочу, как ты, с тобой рядом, и создавать вот все, что сейчас мы делаем, и даже приносить новое и улучшать. Хорошо. Наступает очередь второго сына. Сынок, кем хочешь быть, чем хочешь заниматься? Он говорит, бать, я очень благодарен, что я получил вот это вот знание и умение работать с металлом. Я понимаю, как работает металл. Но ты знаешь, я чувствую себя все-таки воином. Я все-таки сейчас чувствую защитником Отечества. Хорошо, сын? Вот наша каста, кузнечная каста, это не, как в Индии, жесткая привязка. Каста – это К объединение, ста. Ста умельцев, это некий профсоюз. Вот в нашем регионе каста – вот те, кто куют, Кузнецов, она существует, ты в ней выучился. Я тебя направляю от нашего кузнечного профсоюза в профсоюз военных. Что дальше происходит? Он приходит в этот военный профсоюз, становится мастером своего дела, то есть он учится как военный многим-многим вопросам, но останавливается на направленности, которая связана с оружием. Но оружие, металл обязательно в себе сейчас имеет. И он уже как кузнец, как оружейник, как военный будет изготавливать такое оружие, которое будет по всем параметрам и как военный, и как кузнец, и как это совпадать с тем, что необходимо сейчас в обществе. То есть кузнечное дело оказалось базой для того, чтобы дальше он реализовал свое предназначение военного, но в направлении вот этого инженерном. А третий, к примеру, третий приходит в его срок, говорит, кем хочешь быть? Он говорит, бать, я хочу делать такие вот вещи, которые радуют человека. Он говорит, ну хорошо. Так... Прекрасно, он будет писать о кузнечном деле. То есть смотри, он все трое прекрасно разбирается в кузнечном деле. Один делает то, что нужно всем для жизни, другие делают то, что нужно военным, а этот занимается такими маленькими красивыми вещами, украшениями и так далее, оберегами. Но все с этим связаны. То же самое у ткача происходит, то же самое у красной деревочки и так далее. У всех происходит такое. Поэтому отвечаем на твой вопрос. Родитель обязан передать свои знания, но не через назидание, связанное с заставлением, а через дело и понимание, кто его ребенок, какое у него предназначение. И в том случае, если он не видит предназначение ребенка, он может испортить его жизнь. Личный пример. Личный пример – это основа. Да. А дальше уже как, куда двигаться. Он, вот его задача – понять. Получается, дети в большинстве своем, они не наши. В смысле? Они нет, не наших своей детей. Задачей. И они выполнять наши задачи вообще не предрасположены. Ну, я, во всяком случае, вот смотрю да, на своих, задача там, помочь. На своих, на каких-то детей там вот, в других семьях. Ну, нет такого, чтобы вот, как это, династическая семья, да, ну, я вот не знаю. Ну, не знаю, я, конечно, мало людей, может быть, там, потом всегда, так, не знаю, такого рода ремесленных. Я знаю, может быть, другого склада людей. Но вот даже вот, вот у меня в семье там, вот вообще не связано никак с тем, чем занимаюсь я. Ну, это твоя недоработка. Занимается. Нет. Нет, это связано. Давай, я понял тебя. С той задачей, с которой пришла эта душа. Они уже приходят со своими задачами. И да, и нет, конечно. Да, и нет. Я с тобой согласен, что у каждого человека есть свое предназначение жизненное, высшее. Оно не связано с семейным. Есть предназначение высшее. Есть цель жизни. Что такое цель жизни, кстати, чтобы стало понятно? Цель жизни – это когда ты исполнил цель и можешь умереть. Вот это цель жизни. То есть все, цель жизни исполнена. Я ее достиг. Да, все. После этого жить не обязательно. И поэтому, когда кто-то говорит, вот, цель жизни, например, переехать в поселение, говорю, и там помереть? Это не цель жизни, это условия жизни, это образ жизни. Вот. Значит, у каждого человека есть высшая цель. Дальше есть цель человеческая с точки зрения, чем заниматься, куда вкладывается программное обеспечение, вот как раз уже предназначение по какому-то делу, направлению, по интересам. Да? Дальше цель семейная, он же не сам будет жить. Он вот это все, что делает, куда будет приносить результат труда? В семью и в малое сообщество обязательно, да? И для себя, естественно. Дальше цель общинная, государственная тоже должна быть. Даже у дворника, который метет, если он не понимает государственной цели, он будет кое-как делать. Будет кое-какер. Ладно, подошли к варнам, да? Да, и вот тут это как раз варновость и социальные уровни. Ну так вот, продолжая ответ на твой вопрос. Даже не вопрос, а заявление такое очень хорошее. Если раньше мы просматривали там, столетиями, так вот можно просмотреть, то династические последовательности очень четко прослеживались. Обязательно в роду были люди, которые в династии шли. Обязательно. Но надо учитывать, что, конечно же, были семьи не по два, не по три ребенка. 5-10, да, это нормальные семьи, кто-то даже еще было больше. Ну, обычно не менее 5-7, там 9-10. И обязательно из этого направления 1, 2, 3 следовали династическим укладам. Они себя проявляли в этом династическом направлении. Кто-то, так же, как вот в присказке про кузнеца, был близко связан с династии не в полной мере отражалось, но он опыт предков, опыт своей семьи расширял и с кем-то связывался. Но и были те, которые для себя что-то открывали новое. Ну, а были те, которые ничего нового не открывали, в династии вроде не находились, но были как это, на побегушках, на подтанцовке, на помощи и так далее. Они были так, всю жизнь подмастерьями, скажем так. То есть в семье организовывалась своя артель, кто-то ведущий был в этой артели, кто-то управляющий в этой артели, кто-то мастера в этой артели, но не все могут быть мастерами. И вот были люди, которые всю жизнь были с точки зрения подержать, он прекрасно держал, он прекрасно, кузнец, вот, попробуй не подержи металл, да, и что будет, если он плохо держит металл, как ты не стучи молотом, да, особенно, или меха там раздувать. Вот, так что обязательно такие были человеки, поэтому не все являлись продолжителями. А теперь просмотри, что происходило дальше. Твои родители чем занимались? Ну, отец чем занимался у тебя? Ну, инженеры были. Инженер. А его отец, дед чем занимался? На заводе, цехом руководил он. А, его отец? Да. Его дед. Отец погиб на войне. Ну, у него какое-то было, он совсем молодой погиб? Мирское хозяйство. А? Ну, наверное, сельское хозяйство. Ну, вот это общее сельское хозяйство. Да, да. Но обрати внимание, если в сельском хозяйстве, значит, видимо, династическое, крестьянское что-то присутствовало. То есть была какая-то неразрывная нить, которая позволила в довоенное время крестьянскому вот этому вот сословию из твоего рода продолжаться. А уже когда была урманизация, когда уже вот в города переходили, ну, чем там Сталин-то победил? Тем, что за партами же победил, да? Вот как вот сказали, чем Советский Союз нас победил, американцы сказали-то, чем на Сталин победил? Ну, вот как раз тем, что образование было, специализированное образование, как вот техническое, так и специализированное высшее, а не просто ради диплома. В советское время, в сталинское время, получить высшее образование и не работать по специальности, это было, во-первых, практически невозможно. Практически невозможно. Второе, там был обязательный, это уже после Хрущев и Брежнев, был обязательный, сколько лет необходимо тебе было проработать, поэтому ты понимал, что если ты идешь на какого-то там агронома, высшее образование агроном получаешь, тебе придется минимум 5, а может быть и 10 лет по разнарядке от этого института в каком-нибудь высшем Кукуево где-нибудь сидеть. И если ты не хочешь сидеть в Кукуево, то лучше сюда не идти, лучше, может быть, в другой институт пойти. И поэтому там все очень жестко было. В сталинское время вот тут прослеживалось. Это сейчас у нас. Поднимите руки, кто работает по специальности. Вы получите высшее образование. Я работал. 70% да, не работают по специальности. Ну, 3 человека. Ну, 4. Замечательно. Дело в том, что такая система осталась в армии. Закончил вуз, а теперь, 5 лет, как хочешь. Хорошо. Но здесь я не вижу детей 20-летних, 18-летних. А теперь вопрос. Сколько из ваших детей и внуков, получив диплом, работают по специальности? У меня. Пока сын. Что. Сын. И все. Айтишник. У меня маленький еще. Ну, понимаете, да? То есть сейчас система, я уверен, что система образования сейчас строится на том, чтобы не работать по специальности, а получить диплом о высшем образовании. Да. Сейчас высшее образование – это фигня фигнёй. Вот. Поэтому, возвращаясь от этой фигни к другой фигне, поставленные твоему вот этому усмотрению, что династии их специально разрушали, специально уничтожали. Это связано с преемственностью поколений. И обратите внимание, многие либерально мыслящие люди позапрошлого века задавались вопросом, что же у нас такой разрыв отцов и детей образовался? Отцы и дети, помните, да, знаменитые, да? Конечно. На чем там строилось-то? Младшие не понимают старших. Старшие не понимают младших. Тогда уже засеялся разрыв, но не среди крестьянства. Крестьянство им было неинтересно. Либералам крестьянство было неинтересно. Этим всем товарищам, которые управляют всем миром, было неинтересно крестьянство. Им было интересно разрушить управленческий уровень. Потому что когда во власти находятся управленцы с внедренной занозой разрушения, тогда и рабочие и крестьянство разрушат себя сами. Вот почему у нас сейчас династии, как таковые, практически не сохранились. Вот почему у нас куикакеров больше, чем те, которые умеют что-то делать. Не, ну вот изнутри посмотреть, вот по опыту даже твоему, я имею в виду, может быть, это сейчас мы внешний фактор смотрели, разрушение, да? А есть еще объективные внутренние, внутрисемейные факторы, что может быть действительно мало детей. Может быть, надо там иметь. Это один из факторов, да. Тогда кто-то, да, уже точно скажет, вот я тоже хочу. А вот на сегодня, когда детей двое, там трое, то они каждый там в свою сторону смотрит. Они говорят, ну да, хорошо, ну мы не хотим, как папа. Нет, он там в офисе сидел, а мы не хотим в офисе. Мы хотим там, не знаю, в цирке выступать. Прекрасно. У меня вот такая ситуация. Прекрасно. Я говорю, нифига себе. Ну, то есть, вот это цирк, офис, да? И там финансы, да? И где цирк? Вот это цирк. Вот так вот я понимаю. Беспризорность вот, просто. Все, и ну, хорошо. А и не надо ничего перешибать. Не надо ничего перешибать. Дело в том, что... это же в условиях города. Скажи. Конечно. Ты финансами начал заниматься из-за чего? Просто вот так проснулся как-то, ни с того ни с сего сказал, буду-ка я заниматься финансами. Либо ты где-то увидел пример, кто-то тебе что-то сказал, в каком-то фильме, может быть, по телевидению какая-то говорящая голова тебе что-то рассказала, сосед хороший, успешный. Ну, у меня такая история была, ну, как бы для некоторых интересная, может, для кого-то, может, нет. Я изначально пошел по стопам родителей, как вот они были инженерами-химиками. То есть, так и я все-таки поступил. Династическое направление да, изначально да, было. Мне тоже отец же сказал, вот я хотел бы, чтобы вы были вот здесь. Та же история. А я, как бы, на тот момент не мог понять, где я хотел бы. Да, но пошел по стопам. Куда, да, куда нам... При этом я немножко поинтересовался, естественно, это было химическое, ну, химия уже в школе была. Химия, это хорошо. Это не было что-то такое абсолютно другое, чем там, или незнакомое. Мне она получалась, как и все остальное. Ну, думаю, так, хорошо, пошел дальше. Вот, отучился курс, там потом армия, потом я пришел после армии, и Горбачев с перестройкой. И я начинаю понимать, что я в химическом вузе выйду безработным. Я это понял раньше, чем поняли все. Я тогда подал документы на финансовый вуз. Почему? Потому что я туда приехал, я понял, что направление будет развиваться бизнеса и финансы. Это был 90-й год. Приехал в этот вуз, посмотрел на людей. Контраст просто сногсшибательный, просто по сравнению с техническим вузом. То есть это просто вообще другие люди. Небо и земля, понятно. Небо да. и земля. Это просто как-то другой уровень свободы, я бы сказал, да? Вот тогда так чувствовался. Вот. Ну и, соответственно, мне понравилось. Это как бы не то чтобы публика, но вот этот дух свободы, он мне очень сильно понравился. И, ну, мало того, я не говорю уже о том, что это был самый престижный вуз вообще там в Питере, а может быть и в стране тогда. Вот. И как бы я подал документы, и как первый поступил с одним предметом – математика. С математикой у меня всегда было все нормально. А математика – это как бы основа основ. Да. Вот, и когда я туда уже и пошел и дальше, я понял, что это мое. Что это вот вообще настолько мое, что вот я реально опережаю всех своих вот, кто со мной там. А теперь я тебя понял. И таким образом ты стал заниматься вопросами, которые решили те проблемы, которые были в твоем обществе и, в частности, перед тобой. То есть получение необходимого для того, чтобы нормально жить. Не-не, у меня была другая задача. У меня была задача заниматься делом, которое мне нравится. Я заниматься хотел любимым делом. Хорошо. А химия, я понял, она не моя. У меня там не получалось так классно, как получалось у соседа. И я видел, что сосед, он просто этим, он с этой пробиркой спать готов. А мне пофигу. Вот, я это понял. И вот тогда я решил, а что же мне не пофигу? И когда я понял, что мне не пофигу финансы, причем не финансы, а конкретно там ценные бумаги, да, вот, и я туда пошел, и я реально там себя нашел. Я тебя дальше понял. Дальше это все окупилось уже тем, потому да, что да, я занимался да, да, любимым делом. Я тебя понял, да. Значит, с пробиркой целовался, не понравилось, да? А с деньгами чмокнулся, нормально пошло. Так вот. Да я понял, понял. Для меня были только нулями. Дело в другом. Дело в том, что это та математика, которую ты можешь... Я тебя понял. Здесь, смотри. Что? Не просто теория математическая. Сейчас. Смотри, что здесь сложилось? Вот мы берем три основных элемента жизни. Здесь сложилось предназначение, которое в твоем мозге, то есть если мы берем по предназначению, один из инструментов твоей жизни – это видение, умение складывать, считать и направлять. Оно у тебя есть. Второе – это то, что давало тебе удовлетворение от того, что ты на своем месте. То есть это видение, умение считать – давало результаты, и ты был на своем месте. Ну, вот вот два фактора, да? И третий фактор, который ты сейчас так усиленно убираешь на задний план, нули. Если бы вот этого третьего не было, который приносит тебе достаток в жизни, уверенность в жизни, то тогда, уверяю тебя, через какое-то время, если мы убираем вот эти нули, которые ты сейчас опустил на третий уровень, они бы перестали, если бы не было опоры, перестали бы второй уровень подпитывать. Достаток не жизненный, а достаток удовлетворения исполнения. Потому что когда нету достатка жизни, ты чувствуешь, что-то в жизни не складывается. Нет удовлетворения. Я хорошие результаты получаю. Да-да. Вот, видимо, то есть другими словами, сейчас переведем. Представь, что мы не в этом капиталистическом обществе, а мы в нормальном человеческом обществе. И ты являешься счетоводом, который занимается деньгами. То есть ты отвечаешь за имущество, деньги. Ты являешься человеком стратегического направления, куда деньги направляются, да? То есть ты вот просчитываешь все, а это за одно из направлений. И в конечном итоге тебе это нравится. Но мы выбираем третий уровень. Да, ты прекрасно рассчитываешь. Да, все в уме складываешь. Да, ты видишь. Но твой достаток точно такой же, как достаток соседа-дворника, который никакими вообще вот такими способностями не выделяется. Другими словами, если ты не получаешь того достатка, ты на своем месте, но ты не получаешь достатка, и ты живешь точно так же, как дворник, то вопрос, а стал бы ты заниматься финансами? Может быть, твой математический склад, ты применил бы... Нашел другое математическое применение математики. Вот, понимаешь, что я говорю? То есть не финансы в данном случае. Но опять же, я старался бы, чтобы это мне нравилось. Ну, конечно. Да? То есть твое жизненное предназначение ты стал бы исполнять, используя тот инструмент, который вот у тебя есть. И в конечном итоге это не обязательно были бы финансы. Вот о чем я говорю. Поэтому ты бы, может быть, стал заниматься теми вопросами, которые занимались твои родители, но немножечко по соседству. То есть династическое сохранялось что-то, но ты бы их дополнил, может быть, чем-то. Я уже продолжал заниматься, не будучи даже финансистом, у меня несколько там патентов зарегистрировано, да. Химических. То есть не потому, что я в химическом вузе только 20% проучился. То есть все равно интерес к химии, он вот. Сохранился. Вот. Но он сохранился именно династически. Вот. Здесь он вот. Прямо вот какой-то. Вот. Получается, да? Что среда обитания, которая нам искусно создает, как в зоопарке. Да. Когда убрали естество бытия, а дали нам готовую пищу, сказали, не будешь танцевать на задних лапках, не получишь конфетку, либо цирк, да, создали. Оно повлияло на искажение нашего мышления, и вот тут у тебя родился вопрос, а ведь каждая личность уникальна, и каждый приходящий оттуда сейчас – это уникальная личность, и поэтому династии разваливаются. А когда мы сейчас раскладываем все по месте, мы выясняем, что уникальные люди приходили и 100 лет назад, и 1000 лет назад, и 10, и миллионы лет назад приходили тоже уникальные сущности, не просто души, а сущности, и приходили в большем объеме. Ну, в наши рода. Алексей, возвращаешься. И династии сохранялись. А вот когда нам создали искусственные условия цирка, нам сказали, никаких династий нет, каждый уникален и так далее. А вот сейчас, когда мы разложили все, мы выяснили, что это искусственно созданные условия. Все равно, если в тебе есть родовая основа твоих предков, это означает, что их генетический код заточен на вот это осмысление научной работы. Неважно, в физике, в математике, а физика с математикой связана, в химии, она тоже с физикой связана, значит, с математикой тоже так или иначе связана. Понимаешь, да? Аналитические плюс мышление и направление, они у тебя в роду заложены. Значит, ты, даже если будешь заниматься как дворник мести, ты будешь на листья смотреть с точки зрения химии, с точки зрения математики, с точки зрения физических процессов. А дворник, который просто как дворник, он будет наслаждаться самим процессом, он не будет, он будет нравиться просто мести, ему нравится чистоту создавать. Это у него в генетике заложено. У кого-то музыкальное дарование, и он даже если идет куда-то там управлять там, чем-то еще, он все равно будет петь, все равно будет звучать симфония в голове. Поэтому Династии. Да, поэтому династическое, но это у тебя ждет по роду, у тебя же не только отеческий то род, у тебя же материнский тоже существует. Да, у меня мама, да, последнюю как бы пела в хоре. Так вот, поэтому, когда мы складываем вот эти все особенности, мы видим, что так или иначе династическое родовое нам ближе, нежели чем кое-какерство, которое сейчас заложили в нас вот эти паразиты, которые сказали, что никаких династий нет, никакого развития нет, ничего там не движется. Вот такая вот история, такая беда. Так что да, каждый ребенок уникален, я с тобой согласен, но эта уникальность как была в наших родах, так она сейчас сохраняется. Просто необходимо своему ребенку суметь показать путь его, определить, не подстраивать по себе, сказал, нет наших детей, да, они наши, по крови наши, но род небесный может пересекаться, может наш, может пересекаться, и у него может свое быть предназначение. Наша задача понимать, что у него династическое родовое заложено, генетическое, но помочь определить, как наставник, определить свой путь, помочь двигаться куда надо. Вот какая наша задача. Ну да, это мы осознаем, естественно, да. А где теперь это возможно? Да, а теперь где это возможно проявить? Быть блогером как-то помогать я абсолютно как-то не. Ну, ну блогер, ты знаешь, я тебе по секрету скажу, что блогерами были величайшие поэты, писатели, ученые, которые писали свои труды. В те времена они тоже были блогерами. Ну, если так рассуждать. Потому что их мемуары. Их труды, маленькие статьи дошли до нас. Но только не было столько уголовных статей за то, что ты там написал. То, что... Конечно. Но мы помним, что и Пушкин был в ссылке, и Лермонтов был в ссылке, и многие другие были в ссылке. И не только на Кавказе. Их посылали и за три моря, и на три буквы, и куда только не посылали. И в рудники Сибири. Да. Поэтому блогеры были во все время. Просто сейчас блогерство распространено очень широко. Почему? Потому что ну, доступ к этим всем возможностям донесения информации больше. Вопрос, ты блогер, который... Это твое хобби донесение. Либо ты блогер, потому что ты как средство массовой информации можешь работать. То есть как писатель, да, или как там репортер. Либо ты блогер, это твое хобби, когда ты сделал какое-то дело и об этом деле заявил. Вот. Твоя задача понять, а не блогеры как кто? Как писатели, как репортеры, как фантасты. Либо это их хобби, как блогер. Они проходят, пока маленькие, это учатся, а потом дальше они в деле будут делать и выкладывать о своих делах отчеты в эту жизнь. Я не знаю, это... А это вот твоя же задача разобраться с этим. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!